С некоторым пафосом он добавил: «Я не записывал его, но читал моей жене, моему брату, писательнице Анне Ахматовой и ее сыну Льву Гумилеву». Мандельштам перечислил всех, кто слышал Волка. В этот список вошли также Пастернак и Эмма Герштейн. Эмма Герштейн знала 14 человек, слышавших стихотворение. Один из них, по-видимому, и сообщил обо всем в органы. Надежда Мандельштам пишет о том, что у следователя был текст стихотворения, написанный рукой Марии Петровых, которую считали связанной с НКВД. Но Ахматова утверждала, что это совершенно не так. Она сохраняла самые теплые отношения с Петровых в течение 30 лет. В любом случае, приговор Мандельштаму был куда мягче, чем мог бы быть. Его на 3 года сослали в маленький уральский городок Чердынь на реке Каме. Надежде Яковлевне позволили сопровождать мужа в ссылке. Ахматова уехала в Ленинград, так и не повидав Мандельштама. Психическое здоровье Мандельштама пошатнулось. Он был убежден в том, что его убьют, несмотря на кажущееся освобождение. Он считал, что Ахматова была арестована и подвергнута допросу. В Чердынской больнице он сломал руку, пытаясь выпрыгнуть из окна. С помощью Бухарина Мандельштаму заменили место ссылки. Он мог поселиться в любом месте, за исключением 12 самых крупных городов. Мандельштамы выбрали Воронеж. Арест Мандельштама напугал московские литературные круги. Услышав о приговоре, жена Булгакова разрыдалась. Примерно в то же время Эмма Герштейн вновь встретилась со Львом. Он возвращался из экспедиции на Дон и на день остановился в Москве. Эмма запомнила какой-то нелепый пиджак и брюки с огромными заплатами на коленях. Лев отрастил тонкие татарские усики. Он стал совсем другим. Лев рассказал Эмме о разговорах в доме Пунина, которые могли быть услышаны и ложно истолкованы. Это вполне согласуется с тем, о чем пишет Анна Каминская. Об этих разговорах стало известно властям. Летом допрашивали и арестовали одного из друзей Льва. Лев с Эммой отправились на службу в церковь, а потом вернулись домой. Лев заявил: «Когда я приеду в Ленинград, меня арестуют». На этот раз его предсказание не сбылось. Ссылки и аресты были ужасны, но настоящий террор начался лишь после убийства Сергея Кирова. 29 ноября 1934 года жена Булгакова, Сталин и Сергей Киров посетили Московский художественный театр. Ничто не предвещало беды. Киров был веселым, обаятельным мужчиной. Его очень любили женщины. Он обожал ходить в походы, занимался альпинизмом. Киров был большим любителем оперы и балета, а на досуге исполнял оперные арии. Всем казалось, что он был фаворитом Сталина. Сталин даже надписал ему книгу «Моему другу и любимому брату». Впрочем, Кирова должно было встревожить то, что его авторитет в партии рос на глазах. На съезде партии он получил голосов больше, чем сам Сталин. Спустя 2 дня Киров был застрелен в Ленинграде Леонидом Николаевым. Николаев пытался застрелиться, но ему помешали. Ходили слухи о том, что Сталин сам организовал это убийство. Такой точки зрения придерживались и Хрущев, и Микоян. Так или иначе, но убийство Кирова дало Сталину отличный повод для развязывания террора. Мстительность Сталина превзошла все ожидания. Он издал закон, по которому суд над террористами должен был проходить в течение 10 дней после ареста. Смертные же приговоры приводились в исполнение немедленно. В декабре 1934 года были расстреляны 6501 человек, в том числе и невиновные родственники арестованных. В середине января 1935 года один из замученных узников назвал имена старых большевиков Зиновьева и Каменева. Сначала Каменев отказывался признавать свою вину, но запугивание и лишение сна сыграли свою роль. Ежов угрожал Каменеву расстрелом сына. На суде Каменев вел себя с достоинством, но все же и он, и Зиновьев признали свою вину в обмен на обещание безопасности для себя и своих родных. Зиновьева приговорили к 10 годам заключения, Каменева – к 5. Их продолжали допрашивать, и в тюрьмы попадали все новые люди. Сталин не щадил даже самых близких. Его собственный телохранитель погиб в автокатастрофе при весьма подозрительных обстоятельствах. Скоро арестованных стало так много, что тюрьмы и лагеря не справлялись с наплывом заключенных. Все были напуганы. Летом 1935 года Ахматова встретила Пастернака, вернувшегося с Международного конгресса писателей, проходившего в Париже. Обоим поэтам было трудно писать. Пастернак доверил Ахматовой свои проблемы. Та и сама была в сложном положении. Ей казалось, что муза оставила ее. Нине Альшевской Ахматова признавалась, что уже написала все, что могла. Стихи больше не приходили к ней. В такой обстановке осенью 1935 года арестовали Льва. Вместе с ним арестовали Пунина. Ситуация складывалась для обоих очень серьезно. Льва забрали вместе с несколькими студентами исторического факультета. Всех объявили виновными в принадлежности к антисоветской организации. Все мы оказались в Большом доме, в новом здании областного управления НКВД на Литейном. Примечание. Лавров, судьба и идеи. Ахматова и жена Пунина немедленно принялись сжигать все документы, которые могли бы каким-либо образом скомпрометировать Николая Николаевича. Анна Каминская называет иные причины ареста Пунина и Гумилева. За обедом в мае 1935 года Пунин сделал фотографию с помощью необычной химической вспышки. А потом сказал удивленным гостям, что с помощью такой камеры можно было бы убить Кирова и даже Сталина. Разумеется, он имел в виду, что звук, сработавший вспышки, заглушил бы звук выстрела. Но об этом замечании стало известно в НКВД. По мнению Каминской, об этом сообщил друг Льва по имени Аркадий. Примечание. Каминская утверждала, что свидетельство тому можно найти в архивах НКВД, которые она сама видела. Однако доступа к документам мы так и не получили. Этот человек часто бывал в доме, помогал чинить мебель и выполнял разные мелкие поручения по хозяйству. Он частенько обедал с семьей. Непонятно, какие причины заставили его пойти на предательство. Но тому может быть множество объяснений. Страх, жадность, желание защитить собственную семью. В те времена говорили, что когда собирается 10 человек, один из них обязательно стукач. Шутка Пунина была более чем легкомысленной. Через несколько дней после ареста Льва и Пунина Эмма Герштейн обнаружила Ахматову у дверей своей квартиры со стареньким видавшим виды чемоданчиком. Она провела в передней несколько часов. Эмма провела Анну Андреевну в квартиру, и оставила на ночь. Эмма заметила, что глаза у Ахматовой запали, а у переносицы образовались треугольники, которые так никогда и не прошли. После ареста льва Ахматова стала напоминать Эмме подстреленную птицу. Люди, узнававшие ее на улице, с ужасом и жалостью замечали произошедшую с ней перемену.